Валюш, привет. Привет. Как жизнь моя, старушка? Обыкновенно. Чё такая сердитая? А что, ни с того ни с сего плясать, что ли? Не, ну ты такая себе какая-то сегодня не такая, как обычно, а ты радостная бываешь. Да чего ты мне радоваться? Сегодня, кстати, праздник, День народного единства, Валь. Да. Угу. Ну и чего, объединились? Ну просто это уже древний такой, давно, давнешний праздник. Угу. Ходила ты на русский марш сегодня? Куда? На сегодня марш, в честь праздника, русский марш. Никуда я не хожу уже. Уже я не знаю сколько лет, 4 ноября русский марш. Да уж, только мне и маршировать. Погнали, Валь, я возьму флаг имперский, и мы пойдем с тобой это маршировать флагом. Я еще и пиво возьму. Да, да, я до туалета уже еле дохожу, не то что марш. А что ты такая уже до туалета еле доходишь? Ты забыл, сколько мне лет? А сколько тебе лет? Много. Ну а сколько много? Все мои. Ну сколько лет тебе, Валь? Не собираюсь докладывать. 90? 100? Я сказала, все мои. Что, к родственникам ты не поехала? Зачем? Ну ты же говорила, ты после дня рождения к ним поедешь, они наготовят, а ты будешь жрать. Да ну, ехать не хочет, очень далеко. Телефон с тебя установили? Да, у меня есть пока телефон. Ну, тебе подарили новый телефон, его надо установить, Валя, это не дело. Я не умею устанавливать. Да там просто все, воткнуть шнур в телефонную розетку и все. У меня нет розетки. Ну, а этот телефон к чему подключен? Тоже к телефонной розетке. Не знаю, я совсем не разбираюсь в этом деле. 40 лет назад ты же этот телефон установила и другой установишь. Я ничего не умею устанавливать. А этот кто тебе устанавливал? Племянница. Лариса или Наташа? Лариса. Лариса крыса, знаешь такое выражение? Валь? Ну, пока она еще не крыса. А почему? Ну, какая же она крыса? Не, ну знаешь, имя Ларисы, это даже в этом, в крокодиле, мультик-то про крокодила Гену, помнишь? Помню. Ну вот помнишь, там крыса Ларисы была? Ну и при чем тут книги и мои родные? Ну просто с этим именем у меня такая ассоциация сразу, вот этого мультика. Угу. А ты, Валь, помнишь советские какие-нибудь мультики смотрела? Не люблю я никакие мультики. Ой, Валь, ты какая-то злая стала. В молодости ты тоже такая была, а? Какая? Ну так как это злая какая-то вообще дикая. Не помню, какая я была. Когда дверь-то мне уже откроешь, а? Чего? Да, это ты мне сейчас дверь откроешь, чтобы тебе приду, мы вообще поболтаем, чтобы водочки выпьем. Я двери мужикам не открываю, запомни. Ну, хочешь, я девушку попробую, возьму, к тебе приду. Да нахуя вы мне нужны? Кстати, Валь, не хочешь свою квартиру в аренду сдавать, там, на час, на два, там, парочку? Пошла отъебиться от моей квартиры, приебись, блядь. В Москве миллиона квартир и приебывайтесь. Рядом намазана, ёба вашу мать, моя квартира, да квартира, все на ней помешаны. Да я тебе не про квартиру. Помешана на моей квартире, ебать вас в рот. Я тебе не про квартиру говорю сейчас вообще-то. Как слово квартира вертелось у тебя на языке? Да нет. В аренду говорил сдавать, теперь уже нет. Я тебе говорю, что ты можешь денег заработать, причем прилично. Угу, квартирку сдавать. Да. Ты же говорил, что родственники квартирку и комнату сдают. Вот ты можешь сдавать. У них трехкомнатная, у меня одна комнатная. Ну а ты там, допустим, в пятерку пойдешь и на час квартирку можешь сдать. зря стараюсь, нихуя я с рода мужиков не слушала и слушать не собираюсь. Ну ладно, Валя. Просто сейчас этот бизнес очень сильно развивается вот среди подростков. Вот, например, подростки трахаться хотят, вот они по час, ну, на час снимут там квартиру или комнату, потрахаются и все. А тебе полторашка сразу, полторы тысячи тебе заплатят. Да что ты? Да. Что это? За страха мне 1500 мне заплатят. Ну, так я и поверила. Ну, место для страха такое вот у тебя будет. Ну, я знаю, что место, блядь, что это очень дорого, ты оценил это место. Хуй, ну, что заплатит. Тысячу. Поебутся и сбегут, блядь. И тебе, ну, ты вперед деньги просто бери и все. Угу. Знаешь, как мы в молодости место искали с бабой, чтобы потрахаться, знаешь, это каких сил стоило? Валь. Ничего меня не интересует. Я в молодости и в тамбуре, и в кустах, и в заброшенной больнице приходилось трахаться, потому что не было места нормального. Валь. Я говорю, мне не интересно. А вы с Путяевым где? Комнату снимали. Ну вот, вы даже комнату снимали. Да, снимали. Ну вот. Так что я тебе предлагаю комнату сдавать. Да? Угу. Предлагай своей жене. Да чё, ей-то зачем? А мне зачем? Чего ты мне диктуешь? Чего мне делать, чего не делать? Я тебе не диктую, я тебе советую, Валя. Нахуя мне твои советы? Mm-hmm. Ой, Валя, с тобой разговаривать просто один кайф. Такое удовольствие получаю, такой вообще заряд бодрости от твоих фраз великолепных я получаю. Да что ты. Mm-hmm. С тобой просто болтать просто удовольствие, вот, Валь. Ты знаешь это? Вдолбил свою пустую башку. Что вдолбил? Какое-то удовольствие вдолбил башку. Не, ну ты просто так выражаешься красиво. Сразу да, видно, начитанный человек. Да. Угу. Его фига подсчитывать мы подсчитываем. Мне, кстати, недавно эта посылка пришла по почте. Ну? И там, короче, мне два, как бы, ну, как бы и мне, и Марии, там пришли два фалоимитатора, короче, и костюм такой школьницы для Марии. Угу. Валь, а вы в молодости пользовались фалоимитаторами вообще? Чем? Фалоимитаторами. Иди ты нахуй со своей речью. Фалоимитатором. Куятором. Че, не знаешь, что это такое? Ну, стропон еще можно так назвать. Стропон. Тебе нехуй делать, а мне некогда болтать. А что ты делаешь? Дом сидишь целыми днями? Обед готовлю. Обед? Он уже прошел обед давно. Уже хорошо. А что ты на обед готовишь вообще? Чё? Твое какое дело? Ну, я к тебе хочу прийти, поесть тоже. Я не столовая, блядь. Валя, постирай мне... Не общепит. Постирай мне, пожалуйста, вещи, а то я недавно штаны изговнял. Я помню, просто недавно днюха была, я все штаны изговнял. Фу, гад. Насрал штаны, блядь, ёбаные, блядь, чтоб ты подох.